Пока я думал и раздумывал, мой приятель, искавший себе нового дела, предложил мне другое путешествие на Малукские острова с тем, чтобы привезти оттуда груз гвоздики. Мы недолго готовились к этому путешествию. Оно вышло весьма удачным. Мы заходили на Борнео и еще на другие острова, названия которых не припоминаю, и вернулись домой месяцев через 6. Свой груз пряностей, состоявший главным образом из гвоздики и мускатного ореха, мы продали с большим барышом персидским купцам, заработав почти в 5 раз больше того, что истратили. Так что денег у нас была теперь целая куча. Немного времени спустя из Батавии пришел голландский корабль. То было каботажное судно, вместимостью приблизительно в 200 тонн. Команда его вся расхворалась или притворялась больной, так что капитану не с кем было выйти в море. Поэтому, став на якорь в Бенгальском заливе, он опубликовал извещение, что желает продать свой корабль. Я узнал об этом раньше своего нового компаньона, и мне очень захотелось купить это судно. Я пошел к нему и рассказал, какой случай представляется. Он ответил, что надо подумать. Он вообще был человек осторожный и не торопился в своих решениях. Но, подумав, сказал: «Судно немножко велико, но все-таки мы его купим». И мы купили корабль и составили купчую на него, а матросов решили, если можно, будет удержать и присоединить к своим. Тогда у нас сразу составился бы экипаж, и мы могли бы продолжать наше дело. Но совершенно неожиданно для нас оказалось, что все матросы исчезли без следа, получив вместо жалования каждый свою часть из денег, вырученных от продажи судна. Мы не могли найти буквально ни одного из них. После долгих расспросов я узнал, что они отправились сухим путем через земли Великого Могола в Персию. И я очень жалел, что не присоединился к ним. Мои сожаления, однако, прекратились, когда выяснилось, что это были за люди. Вкратце обстояло так. Человек, которого они называли капитаном, был вовсе не командир судна, а простой пушкарь, а их корабль был купеческий. На Малайском берегу на них напали туземцы, убили капитана и 3 матросов, а остальные 11 человек, видя, что капитан убит, завладели судном и привели его в Бенгальский залив, еще раньше высадив на берег помощника капитана и 5 матросов, не одобрявших их поведение. Во всяком случае, каким бы путем корабль ни достался им, мы, как нам казалось, приобрели его вполне законно. Правда, нам следовало бы отнестись осторожнее к этой покупке. Мы не задали ни одного вопроса матросам, а между тем, мы, наверное, уличили бы их в противоречиях, которые заронили бы в нас подозрения. Но мнимый капитан показал нам подложную купчую о продаже корабля на имя некоего Эммануила Клостерговена или что-то в этом роде. Он выдавал себя за это лицо. Не имея никаких оснований для недоверия, мы живо заключили сделку. Мы все-таки подобрали несколько англичан-матросов и несколько голландцев, и, сформировав таким образом команду, решили вторично отправиться за корицей и прочими пряностями на Филиппинские и Малукские острова. Короче говоря, я прожил в этой стране целых 6 лет. Разъезжая с товарами из порта в порт и наживая при этом хорошие деньги. В последний год мы с моим компаньоном на этом самом корабле предприняли путешествие в Китай, но сначала порешили зайти в Сиам для покупки риса. В этом путешествии нам не повезло. Противные ветры принудили нас долгое время лавировать в Малукском проливе и между ближайшими к нему островами. И не успели мы еще выбраться из этих опасных вод, как заметили, что наш корабль дал течь, а между тем трещины мы найти не могли. Приходилось волей-неволей искать пристанище в какой-нибудь гавани И мой компаньон, гораздо лучше меня знавший эту местность, велел капитану войти в устье Камбоджи. Я говорю капитану, потому что я произвел нашего штурмана, некоего мистера Томпсона, капитаны, не желая брать на себя управление судном. Стоя там, мы часто съезжали на берег для пополнения припасов. И вот однажды, когда я был на берегу, подходит ко мне один англичанин. Если не ошибаюсь, он служил помощником главного пушкаря на английском Ост-Индском судне, стоявшем на якоре на той же реке. И говорит: «Сэр, я должен вам сообщить нечто для вас весьма важное». «Если это важно для меня, а не для вас, что же побуждает вас сообщать мне это? То, что вам грозит неминучая гибель? А вы, по-видимому, не имеете об этом никакого понятия. Не знаю, о какой опасности вы говорите. Знаю только, что мой корабль дал течь, и мы не можем найти трещины. Но завтра я рассчитываю вывести его на мель, и тогда, по всей вероятности, трещина будет найдена». «Ну, знаете ли, сэр, есть в нем трещина или нет, найдете вы ее или не найдете, а все-таки, выслушав то, что я имею вам сообщить, вы вряд ли выведете его завтра на мель. Это было бы совсем неумно. Разве вам не известно, что город Камбоджа лежит всего в 15 лигах отсюда, вверх по течению? А в 5 лигах стоят 2 больших английских корабля, да 3 голландских. Ну так что же, мне-то какое дело?» «Как, сударь?» — воскликнул он. «Человек, пускающийся в такие предприятия, как вы, заходит в порт, не разузнавши предварительно, с какими судами он может столкнуться там. Неужели вы обольщаете себя надеждой справиться с ними?» Слова эти очень позабавили меня, но не внушили никакого беспокойства, потому что я никак не мог понять, что он подразумевает. Я попросил его объясниться. «Сударь, с какой стати бояться мне голландских кораблей или кораблей Ост-Индской компании? Я не контрабандист. Что им за дело до меня?» Он посмотрел на меня немного удивленно, немного досадливо, и сказал с улыбкой: «Что ж, сударь, если вы считаете себя в безопасности, полагайтесь на свою судьбу. К сожалению, вы настолько ослеплены ею, что не желаете слушать доброго совета. Но уверяю вас, что если вы сейчас же не выйдете в открытое море, вас атакуют 5 баркасов, полных народу, и, пожалуй, тут же и повесят вас как пирата, а разбирать дело будут уже после. Я полагаю, вам хорошо известно, что этот ваш корабль стоял у берегов Суматры. Там ваш капитан был убит малайцами, и с ним еще 3 матроса. Вы же, или не вы, так другие, бывшие на корабле вместе с вами, порешили бежать, завладев судном, и сделаться пиратами. Вот вкратце сущность дела. И все вы будете арестованы, как пираты, и без долгих разговоров казнены. Ведь вы знаете, купеческие корабли не церемонятся с пиратами, когда те попадают им в руки. Поэтому, если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших людей, выходите в море, не теряя ни минуты, лишь только начнется прилив. И так как за вами не погонятся раньше следующего прилива, вы успеете уйти, тем более что лодки не посмеют гнаться за вами в открытом море, особенно во время ветра». «Благодарю вас, сударь. Вы оказали мне большую услугу. Чем же мне вознаградить вас?» «Сэр, у вас нет доказательств, что я говорю правду. Вот что я предложу вам. Я служу на корабле, на котором я и приехал, из Англии. Мне не плачено жалование за 19 месяцев, а моему товарищу, голландцу, надо получить за 7 месяцев. Если вы обещаете заплатить нам обоим, сколько нам следует, мы поедем с вами. Если вы не найдете, что мы оказали вам услугу, мы больше ничего и не спросим. Если же вы убедитесь, что мы спасли ваш корабль и спасли жизнь вам и всему вашему экипажу, мы предоставляем на ваше усмотрение, как вам поступить». Я охотно согласился на это и поспешил вернуться на корабль. захватив с собою обоих матросов.